Олесь Адамович. «В партизанах». Серия «Моя война». Москва. ТД «Алгоритм». 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Олесь Адамович – классик советской и белорусской литературы, чьи произведения о войне переведены на многие языки мира. Главная тема Адамовича – партизанское движение против немцев. И это не случайно. В годы войны он подростком помогал партизанам, а затем воевал в партизанском отряде. В своей книге Олесь Адамович рассказывает об этом, а также приводит документальные свидетельства о сопротивлении оккупантам и карательных акциях фашистов по отношению к населению оккупированных земель. Кроме того, он делится размышлениями о причинах начальных тяжких поражений в войне, многомиллионных ее жертвах, о цене победы и уроках войны для будущего.